Я постоянно прошу людей прислушиваться к моим словам, исследовать им, особенно сейчас, когда процесс преображения пространства набирает критическую скорость, при которой людям уже придется реагировать на очевидность перехода планеты на новые, более высокочастотные октавы вибрации. Людям очень важно понять, что процесс преображения пространства достиг той критической фазы, когда уже ничего нельзя изменить, а тем более остановить. Даже если все человечество в едином порыве создаст посыл на прекращение природных катаклизмов. Все, что я вам говорил, или все, о чем я вас предупреждал несколько лет назад, начинает становиться самой настоящей реальностью, которая, в свою очередь, начинает влиять не только на плотный, но и на тонкий план человека. Все наиболее неприятные для человека варианты развития событий планетарного масштаба начинают сбываться, оказывая огромное влияние уже и на его сознание. Паника и ожидание конца света начинают формироваться не только в сознании отдельной сущности, но и раздуваемые средствами массовой информации уже в коллективном сознании человечества. Тема неотвратимости конца света возникла не вдруг и не случайно. Она фактически является результатом всеобщего неверия, а значит, непонимания закономерностей происходящего преображения пространства. И, конечно же, следствием незнания моих планов по совершенствованию и эволюции сознания человека как частицы творящего начала начал. Человечество и, конечно, представители основных ветвей человеческой регулярности, светской и религиозной, оказались неспособными понять цикличность эволюции преображения пространства. А совсем не ее трагичность, происходящую совершенно по другим канонам, естественно, по другим космическим циклам эволюции пространства высшего разума. В надвигающихся условиях ожидаемого хаоса, особенно в головах людей, очень ярко проявляется не только несовершенство сознания людей, но и их полное нежелание понять смысл приближающихся событий преображения пространства. И что самое главное, проявляется полное непонимание роли и места человечества в этом историческом спектакле смены эпох. Я много раз говорил людям о том, что они есть боги, ибо являются фрактальным подобием Творца, и значит несут в себе все возможности Творца, пусть на уровне планетарного, но все же божественного пространства. Я также говорил людям о том, что только духовное единение позволит им создать условия или предпосылки для формирования коллективного первосознания, способного изменить не только пространство, но и ход исторических событий, ход вселенской программы преображения пространства. Поверьте, я совсем не намекал, а твердо говорил о том, что люди являются хозяевами своей судьбы и способны при условии духовного единения вмешаться даже в ход исполнения моей вселенской программы. Единственным для этого условием, выполнение которого требовалось от людей, было очищение их мыслей и их сознания до чистоты божественного света, что и позволило бы создать условия для формирования творящего начала начал. Я повторяю, люди потенциально способны преобразить мир, однако для этого необходима только их единая вера в единого Творца. И, конечно же, глубокое понимание роли и меры ответственности человека как частицы высшего совершенства в эволюции божественного пространства. Люди никогда не замечали и даже не пытались замечать, а тем более понимать, что свалившиеся на их головы природные бедствия и техногенные катастрофы есть прежде всего результат проявления внутреннего человеческого негатива, накопившегося в сознаниях людей за долгие годы их воплощений. Ибо как мыслите, так и живете. Сегодня я должен вам сказать, что процессы эволюции планетарного пространства всегда были подвержены влиянию человеческих эмоций и проявлений мыслей, мыслеобразов людей и, в конечном счете, их внутренних пожеланий. Однако мысли людей и их пожелания всегда носили преимущественно негативный характер, ибо человечеству за всю историю и его существование так и не удалось выделить в космос энергию перволюбви. Люди должны знать, что космос очень чутко реагирует на энергию, ауру Земли, которую они формируют. Люди должны также знать и понимать, что негатив, отрицательная энергия, выделяемая ими в космос, порождает в ответ только негатив и многократно усиленную отрицательную энергию. Поэтому все то, что происходит с людьми в этот исторический период, есть только отражение человеческого негатива. Как ни странно это звучит, но именно люди дополнительно раскачивают лодку преображения пространства, в чем-то даже затрудняя планетарные эволюционные процессы, создавая тем самым самим себе условия существования, несовместимые с жизнью в плотном плане. Люди должны понять, что раскачивать лодку, которая несет их к спасительному берегу, никак нельзя. И вообще люди не должны вмешиваться в исторический и закономерный процесс преображения пространства, не понимая его сути, а тем более отвергая знания, открывающие человечеству структуру мироздания и место человека в нем. Вот теперь вы должны окончательно понять, почему я просил ваш народ очистить свои мысли, мыслеобразы от скверны грехов и пороков и сформировать единый посыл на спасение не только самих себя, но и всего человечества. Духовное единение целого народа в этих исторических событиях преображения пространства есть тот божественный свет, который позволит пролить знания на остальную часть человечества, что даст людям возможность понять, что этот хрупкий мир является не только результатом сотворения его создателем, но и результатом человеческого промысла, пусть даже без истинной веры, но все же божественного промысла человека, частицы Создателя. Наступает время, когда духовное единение вашего народа уже становится жизненно важной необходимостью, ибо только оно может спасти мир. Ведь преображение пространства достигло того уровня, при котором участие или влияние человека уже не ощущается. Сейчас на повестке дня уже очень остро стоит вопрос о спасении человечества, которое никак не хочет понять, что только истинная вера, основанная на дарованных мною знаниях, является единственной возможностью спасения. Люди уже не могут повлиять на ход исторических событий, хотя и имели уникальный шанс – управление божественным пространством. Поэтому сейчас они должны думать только о спасении и правильном реагировании на преображение пространства. И, конечно, о принятии экстренных мер по сближению позиций людей веры и неверия. А ведь эти позиции очень просты и понятны людям с добрыми религиозными и философскими представлениями о добре и зле. Ведь для спасения необходимо только одно, и это одно есть необходимость духовного единения и формирование единого посыла на спасение. А это значит формирование основ коллективного первосознания, генерирующего в космос только перволюбовь сотворцов. Если в масштабе всего человечества пока невозможно создать условия для духовного единения, то в пределах одного народа это не только возможно, но и просто необходимо, ибо другого выхода в этой сложной ситуации, в которой оказалось человечество, просто нет и не может быть. Теперь только один духовно единый народ может спасти ситуацию, может спасти человечество и в противовес разноголосице представителей других народов, что хорошо видно на примере волнений в мусульманских странах, грозящих перекинуться на Европу уже войной религий, проявить свою мудрость и показать пример духовного преображения и возрождения. В условиях надвигающейся мировой войны религий только один ваш народ способен сказать свое веское слово в истории человечества и повернуть ход исторических событий преображения пространства в русло перволюбви, а значит преображение сознания и спасение человечества. Человечество должно прекратить раскачивать лодку истории, но об этом должен сказать народ, способный понять смысл происходящего и важность своей исторической миссии. «Сегодня или никогда» – вот лозунг, который должен прозвучать в ваших сердцах. Этот лозунг должен будет сформировать в сознаниях людей понимание того, что это не только мой призыв, призыв вашего Творца, но и внутренний посыл ваших сердец, ибо сегодня только ваш народ способен спасти мир. Помните, я вам говорил о том, что даже 2% населения планеты способны спасти человечество. Так вот сейчас наступил этот решающий момент, когда эти 2% должны проявить свою свободную волю и взять на себя ответственность за судьбу всего человечества. Поверьте мне, этот лозунг должен быть уже не просто посылом, он должен стать промыслом, который в историческую эпоху преображения пространства совершает только посланец Творца. Прошу вас, осознайте ответственность своего выбора для судьбы и будущего человечества и сделайте тот исторический шаг, который ожидает человечество от вашего народа, ибо на границе эпох стоите только вы одни. Вы должны подтвердить, что мой выбор вашего народа себя оправдал и что мой выбор стал уже и вашим собственным выбором, и не когда-то завтра, а уже сегодня, сейчас».